Глава 21. Что можно сделать с мизерным количеством здоровья, с ноющим во всех местах телом и головой, которая так и не хочет воспринимать нормально действительность? Ничего. Вот и сейчас я хоть и понимал, что на меня идет несколько игроков, чтобы прикончить. Ситуация складывалась не очень приятно. Но вот у игроков дела обстояли явно куда хуже. По ту сторону входа в пещеру кто-то явно напал на рейд. Причем там должно быть немалое количество воинов, чтобы все противники развернулись ко мне спиной. Неужели мои пришли? Неужели я наконец-то не буду один? Неужели я наконец смогу поговорить с людьми, а не программами? Собравшись с духом, я встал в боевую стойку, понимая, что я заваливаюсь, что не смогу долго устоять без опоры, которую мне давала алебарда, я начал быстро перебирать ногами в сторону противника. Как ни странно, они не ожидали, что я вообще смогу нанести хоть какой-то удар. А я мало того, что нанес удар, так еще и каким-то образом отравить игрока умудрился. Но вот на большее меня просто не хватило. Нога подкосилась, я начал заваливаться в бок, что и спасло меня от возможного стремительного удара, который наносил один из воинов. Рухнув на землю, я никак не смог подстраховать свою голову, даже не хватило сил, чтобы ее удержать ровно, чтобы не удариться. В итоге у меня пламенем зажглась скула, символизируя о том, что я неплохо так сейчас приложился. «Черт!» – застонал я, пытаясь снова подняться на четвереньки. «Да что ж так больно-то? Это же игра! Это нереальный мир!» «А может, уже и реальный?» – спросил в моей голове голос одного Ирода, который меня сюда упихнул. Но больше казалось, что это не вопрос, а утверждение, которое специально построено так, чтобы поселить во мне сомнения. «Иди к черту!» Не успел я договорить, как мне в бок прилетел острый нос стального ботинка от латной брони. От этого удара я тут же завалился на спину, хотя до этого практически стоял на четвереньках. Дальше я ожидал, что меня начнут мутузить кулаками по лицу, но этого не произошло. Воин снял с себя шлем, очень злорадно улыбнулся, повернул меч острием в мою сторону, обхватил рукоять меча обеими руками и начал медленно его опускать на мою грудь. В глазах при этом у игрока пылала какая-то странная ненависть. Он сюда пришел явно не для того, чтобы получить с меня рецепт, а для того, чтобы убить. «Ну и каково теперь тебе, падаль?» Оскалившись в злобной улыбке, спросил этот игрок, чей ник у меня расплывался перед глазами. «Может, боль уйдет?» Спокойно выдал я, уже очень тихим и слабым голосом, а потом закрыл глаза в надежде, что сейчас вся боль из тела уйдет, и я смогу спокойно отдохнуть. Но полоска здоровья не уходила, здоровье просто остановилось на значении одной единички. При этом на лице воина все больше растягивалась улыбка. «Этот урод явно что-то задумал, но какого он меня не убивает? Он хочет поиздеваться надо мной? Весьма вероятно, но что я ему такого сделал?» «Знаешь...» – присел он на корточки, а потом обернулся на звук взрыва, после которого раздалось много негодования и гневной брани. «Ты тогда надо мной издевался, измывался как мог. Вот теперь наступил мой черед. Ты не умрешь от этого клинка, но пока он в тебе, твое здоровье не упадет ниже одной единички. Но это пока он в тебе. А стоит ему покинуть твое тело, как на тебя тут же наложится кровотечение, и ты покинешь этот мир». «Отдохну», — усмехнулся я, а потом расслабился, так как я понял, что сейчас я ничего не смогу сделать, тело просто не слушалось. Этот человек явно разозлился моей спокойной реакцией. Ну а что мне еще оставалось делать? Молить его о пощаде? Пошел он на все знакомые и три красивые. Мне хоть и жутко больно, но боль можно терпеть, особенно если абстрагироваться от мира и включать в этот момент триггер. Время, конечно, тянулось просто вечность, но все же боль притуплялась. Интересный эффект. В один момент мне в бок опять прилетел ботинок. Прилетел он во время триггера, так что я почувствовал сам удар, но боли от удара как таковой не было. Самое противное, что я чувствовал треск собственных костей. Я прям слышал это. Ощущал, как осколки костей разрывают плоть внутри меня. Но не чувствовал боли. Но все равно убью, урода. Этого игрока больше никак назвать нельзя. Просто он моральный урод. Место ему в игровой тюрьме за проявление особой жестокости по отношению к мировым боссам. Мы ведь и обижаться умеем. Вот возьму и запрусь в следующий раз у себя в комнате и не выйду на сражение. Вот что они делать будут? Стоп. У меня же двери в комнату даже нет. Мой косяк. Надо будет устранить. Спустя какое-то время, для меня это растянулось на долгие часы, ибо из триггера я не выходил, воин перестал меня избивать и просто куда-то исчез. В этот момент я просто спокойно повернул голову в сторону и посмотрел на игроков, которых осталось-то и не особо много. По виду всей суматохи стало понятно, что штурмуют не мои ящеры, а армия людей. Вот только вид у этой самой армии был крайне потрепанный. Даже больше, они явно от чего-то пытались свалить в спешке. Видимо, им понравилась моя пещера, и они захотели в ней спрятаться. Вот только, когда приблизились к ней, то тут оказались игроки. Вот и начался замес. Весь вход был усеян трупами людей. Ни одного трупа игрока не лежало, что удивительно. Благо, я сказал своим ящерам попрятаться и не мешаться. Если бы сейчас кто-то бы сунулся из тех остатков, что у меня тут есть, то от них бы и мокрого следа бы не оставили. Не смог я подготовиться к рейду. Причем к такому большому и сильному рейду, который преследовали воины из Империи. Вот то, что это воины Империи, я не сомневался. Плюмажи на броне сильно выделялись. Видимо, сегодня мне суждено подохнуть вот в таком неловком положении. Ну что ж, судьба, так судьба. Просто закрою глаза и замедлю время. Звуки не такие громкие хоть, так что подремать можно. Ну а там уже просто кто первый до меня доберется, тот и победитель. Внезапно среди тронного зала окончательно в хлам разнесся мой трон. Начал происходить какой-то спонтанный световой взрыв. Я это понял лишь потому, что с правой от меня стороны что-то очень ярко начало светить. Прям настолько ярко, что даже с закрытым веком было светло, как днем. Медленно повернув голову в сторону, я увидел белый шар, размер которого не был больше футбольного мяча, но этот шар рос и с каждым мгновением становился все больше и больше. Похоже, придется переносить тронный зал в то место, где у меня комната, установить в то кольцо. Вернемся из планов в реальность. Тем временем шар света становился больше, буквально раскалывая камень, из которого состоял трон. Этот камень трескался на еще более мелкие части, которые успешно улетали в разные стороны, засыпая всю поверхность тронного зала каменной крошкой и пылью. В какой-то момент шар света стал настолько огромным, что начал продавливать и пол под собой, вызывая легкое дрожание всей поверхности моего логова. Еще землетрясений под горой мне не хватало. Такими темпами тут все засыпать нахрен может. Но в конечном итоге шар света просто рассеялся, а из его остатков на огромных скоростях вылетела безумная девушка, которая в руках держала мечи, что для нее и предназначались. «Сова молодец. Отдала мечи хозяйке. Вот только сейчас она стояла с каким-то ширпотребом и на мало что была способна». «Сова!» – послышался голос Дархана, только он был прогнан через замедляющий фильтр, из-за чего казался грубее. «Лови!» Дальше, что происходило в тронном зале, мне было не особо интересно, так как основные действия начали происходить с другой стороны, со стороны входа. Элис, перепрыгнув через меня, посмотрев один миг удивленно на меня, после чего ворвалась в толпу игроков и неписей, начав крушить и тех, и тех. Время я вернул на пути своя, какофония разнообразных звуков сразу наполнила мои уши. Чего только не было. Лязг металла, крики раненых, матюкание игроков, яростные крики Элис, а также странный топот. И этот топот только приближался. Только я хотел повернуть голову обратно, как заметил, что мимо меня пролетела огромная туша с таким же огромным щитом в лапах. И когда только Дархан успел Гектору передать щит? Он же вот только-только перекинул сове клинок и баклер. Или он заранее готовился и что-то знал? Хрен чей с кузнецом, не прогадал и молодец. Вот только у меня шило начинает играть в одном месте из-за того, что я тупо лежу и ничего не могу сделать, пока мои товарищи вступили в бой без меня. «Я тоже в мордобой хочу, а не могу». «Ты как?» Тут же подскочила ко мне сова, держа в руке стеклянную склянку с красно-кровавой жидкостью внутри. «На, выпей все. На вкус не очень, но зато польза огромная». «Тут есть зелья?» – удивленно спросил я, приподняв брови, а потом, вскрикнув от боли из-за того, что попытался приподняться на локтях. «Хреновая идея». «На, пей так!» – несколько злобно сказала девушка, впихнув мне склянку в рот. «До дна все пей! Че плюешься? Я же сказала, немного противно, зато сейчас на ноги встанешь». «Я еле мог дышать из-за этого пойла, которое в меня насильно залили. Что это за идреная?» Договорить мне не дали, так как сова нагло вытащила из моей груди так уютно размещенный клинок, что я аж прослезился. Не знаю, от радости или от боли, но слеза реально потекла. Вскочив на ноги, я обратил внимание на то, что у меня уже половина здоровья, и оно стремительно приближается к максимуму. А это значит, что пора бить морды. «Элис!» — крикнул я, подбирая с земли свою секиру. «Вон тот урод в черных доспехах! Мой! Он мне в грудь клинок засадил!» «Окей!» — крикнула девушка, сидя на шее у какого-то рыцаря, вонзив ему в плечи свои мечи. «Только быстрее давай, а то его неписи сейчас запинают!» Рванув со всей своей мощи вперед, я сходу растолкал несколько игроков, одного из которых случайно вырубил, задев эфесом алебарды или противовесом. В общем, игрок сразу ушел спать. Что меня несколько смущало, так это счетчик игроков, который гласил о том, что со мной должно сражаться не менее 500 противников, а также их фактическое наличие передо мной. Тут в сумме не больше 100 человек. Если учитывать и игроков, и неписей, значит, где-то засели в засаде и ждут подходящего случая. Наткнувшись на этого игрока, взглянул на его ник. Гроуморх. Что-то смутно знакомое, но не могу припомнить, что именно. Видимо, по моей молодости тут, когда еще совсем зеленым был и издевался над всеми, я над ним как-то жестко прикольнулся. Ну или еще что-то, уже и не вспомню. «Элис?» – удивился этот тип, когда увидел девушку. «А ты почему сражаешься на стороне этого урода? Мы же раньше с тобой в одном рейде на него ходили!» «А-а-а!» – хлопнул я себе ладонью свободной руки по ноге. «Я вспомнил тебя! Я вроде с тобой в дуэли сражался! Сколько лет, сколько зим! Смотрю, более серьезным шмотом обзавелся! Вот только зря ты воткнул в меня ту зубочистку!» Последние слова я сказал с натянутой улыбкой, но было понятно, что эта улыбка ничего хорошего предвещать для Гроу не будет. И он это понял, так как пытался отступить, пока я прорубался к нему через неписей, но свои же не выпускали его, крича про то, что он трус. Я с ними был только согласен и всячески поддерживал их, чтобы они не отпускали этого засранца. Например, одному пообещал щит засунуть в одно место, если он его пропустит, а второго пообещал отдать на корм Гектору, который сейчас кого-то вбивал своим щитом в землю. Жестоко что-то Гектор начал сражаться. Гроуморх отправился на перерождение с одного удара. Что меня удивило, ведь я пока на такое не был способен. А потом я просто внимательно посмотрел по сторонам. У всех, кто тут сражался, здоровья было уже меньше половины. Так что неудивительно, что этот игрок так быстро улетел из моего логова обратно в деревню. Потом уже было как-то все равно, что происходит вокруг. Я просто сражался. В такой суматохе даже иногда удары пропускал, так как противник временами был со всех сторон. Но от их ударов здоровье проседало максимум на 1000, что было не особо критично. Собственная регенерация со временем почти полностью здоровье восстанавливала. «Фух», — облегченно вздохнул я, когда Гектор размашистым ударом щита вынес за пределы логова последнего воина Империи. «Это все?» «Не-е-е», протянула с жадной и безумной улыбкой Элис. «Это только начало. Самое интересное снаружи». «Что-то мне это уже не нравится», — приподнял я край верхней губы, смотря несколько ошарашенным взглядом на девушку. «А что там?» «Демоны!» Злорадно улыбнулась девушка, а потом вышла на улицу. «Вот же твари!» Тяжело вздохнул я, вспомнив, как недавно с одним из них сражался. «Никогда такого не было, и вот опять!» «Ты хоть понял, что ты сейчас сказал?» усмехнулся Юрий, остановившись возле меня. «Понял, это шутка такая старая, не вникай!» Помотал я слегка головой, а потом тяжело вздохнул. «Как же я не полюбил демонов!» «Никто их не любит, особенно сражаться с ними!» усмехнулась сова. «Вот только надо иной надо, так что пошли». «Черт». Конец 21 главы.